Глава третья. Слишком много дел. Максим медленно шел к спорщикам. Граф улыбнулся, увидев младшего сына. Думаю, Константину уже доложили, что его армия была накормлена, а их силы восполнены. И Максимилиан сыграл в этом не последнюю роль, да и старший сын вернулся. Можно идти и вершить правосудие. Хотя я не ожидал, что раи прибудут так скоро, все же их появление не входило в мои планы, и я не хотел с ними пересекаться. Но будем отталкиваться от того, что имеем. Граф увидел меня и кивнул, безмолвно говоря спасибо. Я ответил ему тем же. Все же мы заключили контракт. Конечно, не демонический, но договор нужно чтить в любом случае. И я выполнил свою часть, так что, в принципе, могу идти домой. «Барон Дмитрий, в который раз говорю, что на вашей территории нашли демонических волков и улики, говорящие о том, что ваши враги причастны к магии ада. У нас есть все бумаги, что мы можем взять это дело под свое крыло». Потер переносицу Антон, в который раз пытаясь донести до старшего сына графа простую мысль. «Вы должны принять такой порядок, и мы отправимся за графом Леонтьевым сейчас». «Вы бросаете тень на наш род, уважаемый!» Прошипел Дмитрий и взглянул на отца, который похлопал Максимку по плечу и сделал шаг к спорщикам. «Это наша война, отец!» Граф посмотрел на Раи, на Дмитрия и улыбнулся. «Господа ведь не уверены, что граф Леонтьев замешан в это так же, как и граф Укупник. Сын, ведь так?» Граф посмотрел на Максима, и тот неопределенно пожал плечами. «Вот видите, так что могу предложить единственный вариант, который удовлетворит и Раи, и нас. Мы отправимся вместе, чтобы найти графа Леонтьева. Если он причастен, то мы отдаем его вам, а если нет, то вы не вмешиваетесь в наше противостояние». Напарники из Раи переглянулись. Слава был недоволен таким развитием событий, а Антон уже хотел просто отправиться в путь. Ведь пока они спорили, враг уходил все дальше и дальше от территории рода Демидовых. «Так и поступим», — улыбнулся Антон и оглядел всех окружающих. Когда его взгляд скользнул по мне, то его глаза расширились. «Вам нужна какая-то подготовка?» — спросил он, наконец, не подавая вида, что удивился моему присутствию здесь. «Нет, мы готовы идти прямо сейчас», — развернулся Дмитрий в мою сторону и немного скривился, но ничего не сказал и ушел со своей невестой Анной, которую я не заметил в тени лестницы за его спиной. Аристократка подмигнула мне и ушла вслед за женихом. «Через 10 минут выдвигаемся. Хотя, даю вам 5 минут». В холле остались лишь граф, часть его личных героев, Максим и Раи. Я был единственным, кто словно пришел на представление. Хм, интересно, а в этом мире есть театры или что-то такое? Идея сводить Настю и Элеонору пришла внезапно. «Граф! А вы не знали, что у вас служит знаменитый нынче пекарь?» — внезапно сказал Слава, а я фыркнул. «Служу? Я никому не служу, чтобы он себе там не нафантазировал». «Увы, но Фер не служит мне», — улыбнулся граф Константин, щуря глаза. «Я бы не отказался, конечно, но вряд ли он согласится. Господин Фер лишь работает со мной по контракту и очень выручает меня этим». Граф кивнул Славе, и тот повторил за ним жест. Однако было видно, что он не верил, что какой-то простой пекарь сможет помочь такому, как Демидов. Но не будем его переубеждать. «Мы сталкиваемся все чаще и чаще, Фер», — сказал Антон, спускаясь с лестницы и подходя ко мне. «Это уже походит на закономерность. Думаю, все же нам нужно зайти к вам в пекарню и воспользоваться советом о покупке выпечки. Если уж сам граф Демидов желал бы с вами работать, то и мы должны успеть отведать вашу выпечку до того, как вас кто-нибудь переманит». «Успеете, потому что я не планирую никуда уходить», — с улыбкой сказал я. «Тогда до встречи», — сказал Антон, становясь серьезнее буквально на глазах. «Увы, работу нужно выполнять. Граф, ждем вас у ворот». Антон сказал это напоследок и ушел вместе со Славой и уже замеченными мной девицей и танком. «Идите, идите. Надеюсь, что мы не вскоре с вами увидимся». «Фер, пойдешь с нами?» — вдруг спросил меня оставшийся Максимка. Граф от такого посмотрел на своего сына, как на неразумное дитя. Вроде и убил врага, но задает такие странные вопросы. «Увы, Максим, но у меня дел по горло. Да и уже глубокая ночь. Боюсь, что мои сотрудницы будут волноваться», — сказал я. «Да и что мне делать в вашей войне? Я простой пекарь, и все, что мог, я уже сделал». Максим нахмурился, будто не подумал об этом, а я улыбнулся такой наивности. «Фер говорит правду, Максимилиан. Мы и так задержали нашего дорогого пекаря». Я ухмыльнулся такой характеристике. «И нам пора. Фер, спасибо большое за твою помощь. Надеюсь, что такого больше не повторится». Я хмыкнул и посмотрел на уже готового к погоне Константина. Сейчас он напоминал одного моего знакомого, графа Лабелуса. Этот пес, как его называл брат, являлся чистейшей местью, насилием и смертью для тех, кто выступал против него. И не было у него милосердия к врагам. И в графе Демидове я сейчас видел отражение Лабелуса, который был готов гнать Леонтьева к смерти, изматывая и не давая тому передышки. «Не буду загадывать, граф», — хмыкнул я. «И удачной вам охоты». «Благодарю, Фер», — сказал Демидов с такой же усмешкой. «Одна из наших машин довезет тебя до дома. Грех будет потерять такого пекаря». «Это уж точно». Граф уже направился к выходу, отдавая приказы по поводу моей машины, а я подошел к немного растерянному Максиму и хлопнул его по плечу. «Разберетесь с войной, приходи. Я подожду тебя, и мы еще раз отправимся плавать. Захватишь два розовых полотенца». «Хорошо», — вдруг рассмеялся Максим и убежал догонять своего отца. Хоть и взрослый, но еще такой юный. Хотя его характер явно начал меняться с нашей первой встречи. Ну а сейчас пора домой. Вернулся домой я настолько поздно, что ожидал, что все уже отправились спать. Ничего не подозревая, я зашел в пекарню, размышляя, что бы такого поделать ночью, кроме партии основной продукции. Оказавшись без Дона в поместье графа, я осознал, что мне нужно подготовить что-то универсальное, что я могу носить всегда с собой на случай различных непредвиденных обстоятельств. С учетом того, как чутко и быстро среагировали раи, они хорошо чувствуют печати демонического короля. И это создавало ряд проблем. Мне в какой-то мере нравились Антон и Слава. Хотя нет, только Антон. Он хорошо делал порученную ему работу. Не хотелось бы убивать хорошего человека лишь из-за того, что я не смог придумать запасной вариант, кроме привычной мне демонической магии. И все-таки на меня влияли окружающие люди. Раньше я и помыслить о подобном не мог. Чтобы я и по собственной воле думал о том, как не причинять вред людям? Хотя, если бы это сделал мой брат, то тут можно было сразу с уверенностью заявить, что ад рухнул, и он подался в ангелы. Я всегда довольно пофигистически относился к людям. Точнее, пофигистически с точки зрения демонов. Нет, адская натура давала о себе знать, да и все-таки нужно было поддерживать статус. Обязанности, все дела, но мне было без разницы на боль и страдания людей. Лишь совсем слабых я бы не тронул. Таких, как Настя. Они и так могли умереть от случайного демона рядом. Просто от страха. А уж калечить и наслаждаться... Ха, нет, увольте. С такими мыслями я вошел на кухню, и меня чуть не сбил вихрь. Я даже остановился, чтобы не унесло. Но я, конечно, слукавил, потому что сразу понял, что это Настя обняла меня. Сделала она это со всей скоростью, когда поняла, что я вернулся в пекарню. Какой-то слишком теплый прием. И чего она так разволновалась? Меня же не было дома, всего ничего. «Фер!» — начала плакать Настя, вжимая свое лицо в мою грудь. «Фер, мы так волновались! Ты цел? Ты жив? Все в порядке?» Девушка сыпала на меня вопросами, а сам я посмотрел на других обитателей дома, не видя такого волнения. Сора лишь пожала плечами, а Элеонора вздохнула. Церя, который лежал на своем месте, даже не дернулся. И вообще, дамы должны были давно спать, а я этого почему-то не наблюдал. Сидели и ждали. Меня, что ли? А зачем? «Я в порядке. Настя, что случилось? Вы меня будто похоронили», — сказал я в шутку и сам посмеялся от того, как это звучало, но Настя лишь сильнее заплакала. «Она тебя успела похоронить раз 20 за этот вечер, как мы услышали сначала от клиента в пекарне, а потом и по радио, что началась война, а ты там», — покачала головой Сора и скептически посмотрела на целого меня. «Мы с Элеонорой пытались ей доказать, что с тобой ничего не случится, но Настя не верила». В принципе, это было ожидаемо. Элеонора знала, на что я способен. Сора знала, кто я такой. Цири вообще было на происхождение все равно. А Настя? А Настя и не догадывалась, на что способен ее работодатель. Кажется, она даже стерла из памяти эпизод, как я спас их от тех воришек. Удивительно, на что способна человеческая память. Она могла убрать эпизоды, разрушающие человеческую психику. Или же найти объяснение чему угодно. Лишь бы защитить наше сознание от переживаний. И сейчас Настя беспокоилась, потому что не осознавала, что это того не стоило. Нужно волноваться о тех, кто не мог позаботиться о себе сам. «Настя, я цел перед тобой. Давай, вытирай слезы». Взял я ее за плечи и попытался со всей аккуратностью оторвать от себя. Но Настя вцепилась в меня похлеще демонического клеща. Ха, даже в аду были клещи. И тараканы, между прочим. Те один раз настолько расплодились, что грозились выселить нас из замка. Но когда они своей маленькой тараканьей армией добрались до кухни, то угроза быть выселенными тараканами исчезла. Как и большая часть замка, которую я уничтожил самой сильной печатью. Брат был в ужасе, а Молтсибер довольно потирал руки, чтобы выставить счет за починку замка. «Настя, все действительно хорошо». Попытался я воззвать к девушке и ляпнул, не подумав. «Ну, хочешь, завтра сходим куда-нибудь на представление или...» «В кино!» Вдруг воскликнула Настя, поднимая свою голову. Слезы сами собой высохли. Я даже не понял, что произошло. Но Настя уже радостно улыбалась. Да и у меня от ее улыбки губы расползлись. «Ой, дурак!» — пробормотала Сора. Я был с ней согласен. Кажется, повел себя как типичный человеческий мужчина. Девушка плакала, а ты пытался решить это каким-то неправильным способом. И в итоге ты делал то, что хотела твоя жена, подруга, знакомая. Действительно, дурак. Но хорошо, что она так быстро успокоилась. Но все же, я начинаю понимать, почему стал добрее. Помимо окружающих людей, магия Насти тоже неосознанно действовала на меня. Минута за минутой, час за часом и день за днем она открывала во мне те положительные эмоции, о существовании которых я даже не подозревал. Элеонора покачала головой и подошла к Насте, отцепляя ее от меня. Девушка только сейчас поняла, что долгое время стояла со мной в обнимку и густо покраснела. Ну вот, такое ее поведение привычнее. А потому я убедился, что она полностью пришла в себя. «Раз ты в порядке, Фер, то мы пойдем спать», — сказала с улыбкой Элеонора, и Настя кивнула. Раз уж завтра пойдете в кино, то можем открыть пекарню попозже». Сказав это, она ушла и увела за собой Настю. Я недоуменно смотрел им вслед и пытался понять, насколько огромной была ловушка, в которую я сам себя загнал. Сора сидела за столом и насмешливо смотрела на меня. «Молчи», — бросил я ей и пошел проверять корзиночки для Марка и Леонида. Они должны были уже как следует заморозиться. «Я ничего не говорила», — фыркнула Сора. «Но хотела», — сказал я, открывая холодильную камеру. «Готово? Значит, в ближайшее время мы могли отправиться к озеру и убить босса третьего уровня под водой. Точнее, нужно было дождаться, когда Максим закончит со своими делами. Тогда я позвоню героям, чтобы назначить дату нашего спуска». «Даже если и хотела, то ничего не сказала», — пожала плечами дух, вставая из-за стола, и потянулась. Я посмотрел, как задрался ее корсет, и стала видна полоска живота, и закатил глаза. Ничего нового в пекарне не произошло, раз она так себя вела. Хотя я вспомнил про дела. «Что с подвалом?» — спросил я и наклонил голову к плечу, заметив, что Церя зевнул и принялся внимательно слушать, о чем мы говорили. Уши ходили ходуном, а я понял, что шпион из него никудышный. В отличие от Дона, который отправился следить за Раи. Заодно секретарь сможет мне рассказать, чем закончилась война. Интересно же, как в итоге работали в команде Род Демидовых и Раи. «Готов», — приложила руку к колбу Сора, будто отчитываясь. «Сделала еще одну комнату поджилую, поместила самое необходимое. В складах сделала все для хранения. Завтра приступлю к кухне, чтобы расширить нашу. Будут ли еще приказания?» «Нет», — задумчиво посмотрел на пса. «Хотя кое-что попробуем прямо сейчас». Церя, кажется, стал чуточку сильнее. Он спал и лишь изредка открывал свой глаз, потому что такое тщательное внимание мешало его законному сну. Пирог из мяса пошел на пользу этому нахлебнику. А не стоит ли ему чуть поработать, чтобы не отлеживать бока? Он стал сильнее и мог попробовать хотя бы подготовить те кости, которые были у нас сейчас. «Церя, прекрати придуриваться. Я знаю, что ты не спишь», — сказал я со смешком, когда пес открыл глаза. «Поработаешь чутка. Начнем нашу подготовку к помощнику, чтобы не тратить время просто так». Церя встал с ленцой, но отряхнулся и посмотрел на меня уже с интересом. «Сора, а где кости того волка?» — спросил я, похлопывая щенка по спине. «Да, он точно стал выше и сильнее. Это хорошо, но если я буду часто его кормить, то Церя разжиреет. Шучу, конечно, просто вырастет слишком быстро. Да и каждый раз разорять зоны на волчье мясо было выше моих сил. На меня так и статью повесят за то, что истребил демонических волков, а они, видимо, и так были здесь в почете. И где тогда владельцам зоомагазинов брать экзотических животных для аристократов, если все волки окажутся в желудке одного милого, но лишь внешне щенка?» «Перенесла сразу в подвал», — сказала Сора с недоумением. «А что мы будем делать?» «Пойдем в подвал и начнем создавать нашего помощника. Душа повара уже, наверное, заждалась, чтобы вернуться к жизни», — сказал я насмешливо и шагнул с Церей, которого схватил под подмышку, в стену. Щенок чуть не завизжал от ужаса, а я моргнул и подумал, что он совсем одомашнился. Забыл, что может уходить в тени. Настя его разбаловала совсем. «Ты убил повара?» Ужаснулась Сора. Я посмотрел на нее, сначала не поняв, что она имела в виду, а потом расхохотался. «Нет, этого повара прикончил его хозяин. Бедный работник думал, что сможет обмануть графа, и сотрудничал с его врагом. Ему это вышло боком», — пояснил я ей, пока осматривал, как преобразился подвал. «А ничего так». Мне даже понравилась ее идея складывать сюда всякие ненужные или опасные вещи. А Церя был просто в восторге, когда увидел в пустой новой комнате свои кости. Он вырвался из моих рук и подбежал к ним, начав играть. Обнюхал, укусил, повилял хвостом. В общем, щенок одобрил поступок Соры. «Фух, я уж думала, что ты невинного убил», — помахала вокруг лица Сора, мило поглядывая на Церю. «А виновного можно?» — спросил я с интересом. «Можно», — твердо ответила мне Сора, а потом задумалась. «И даже нужно. Все равно попадут в ад. А так ты им устроишь скорейшую доставку». «Да, она точно стала кровожаднее». «Так что ты хочешь сделать с костями?» — еще раз спросила дух. «Они явно не походят размерами на человека. Я, конечно, могу увеличить высоту кухни, но тогда это будет странно. Не люблю слишком высокие потолки». «Я доволен твоим усердием, но это не потребуется», — сказал я со смешком. Гигантский повар тоже не входил в мои планы. «Царя, давай, покажи Соре фокус. Можешь сжать несколько костей?» Царя залаял, кивнул и сосредоточился на самой большой бедренной кости. Щенок напрягся изо всех сил, магия некромантов начала разливаться в воздухе, но она едва угадывалась, впитываясь в стену подвала. Так вот, что еще натворила дух. Это было полезное свойство. Не уверен, что подойдет для демонической магии, но для некромантии это было идеально. Церя работал, но ничего не выходило. Тогда он переключился на другую кость поменьше, и спустя минут 10 она уменьшилась до человеческого размера. Но пес так смотрел на меня, что я понял, что мы надолго застряли. «Работай!» Еще раз взглянул я на просящий взгляд Цери, когда он закончил со следующей. «Так и быть, попрошайка. Добуду тебе еще волков. Тем более нам не хватает множества костей». Почти до самого утра мы с Сорой и Церей проторчали в подвале, пытаясь уменьшить кости. Некоторые, особенно большие, еще не поддавались Цере, но он не сдавался и под конец упал совсем без сил. Притащили мы сонного щенка под утро, и я сразу принялся готовить привычный набор продукции, попутно размышляя, чего нам не хватало в скелете. А выходило, что многого. Закончив с продукцией пекарни, я задумался, что бы еще сделать, пока Настя и Элеонора не проснулись. Вот как много времени люди теряли из-за сна. Но он им был необходим, иначе они не смогут нормально жить. Вроде у них даже могут начаться галлюцинации через недолгое время бессонницы. А брат мой мог словить различные видения, если хотел сделать гадость. Раньше он воровал мои ингредиенты, а после просто засовывал в рот. Но братец к его беде был не слишком смышленным, и ему всегда попадались разного рода сюрпризы. То рог вырастет, то хвост, то на несколько дней уходил в галлюциногенную кому, видя невероятные сюжеты, где он становился добрее к окружающим. Пару раз выросла дополнительная пара сосков. Потом он уже не брал ничего с моей кухни, хорошо усвоив этот урок. И как он вообще дожил до своих лет? Этот вопрос всегда меня интересовал, но ответа не было до сих пор. Вспомнив брата, я даже на мгновение задумался. Точно, у меня же был один ингредиент, который он сожрал по незнанию, а после его 7 дней и 7 ночей преследовали демоницы. Кажется, даже меридиана поддалась эффекту того цветка. А у меня он был даже в нескольких экземплярах. Пока я ждал Настю и Элеонору, то решил приготовить что-нибудь на основе того растения. Сегодня это будет рулет. К тому же этот цветок очень напоминал другой, который использовали в обычной выпечке. Подготовил все ингредиенты. Для теста и для начинки выложил отдельно. Сходил в сейф и взял цветок, который мог осыпаться в самый неподходящий момент, и поставил его отдельно. А после приступил к делу. Просеял муку, добавил дрожжи, соль и сахар. Перемешал. В сухую смесь влил теплое молоко, яйца и растопленное сливочное масло. Без Дона даже скучно было готовить, Надеюсь, что он скоро вернется ко мне, и я буду слушать его вечно недовольное бурчание. Пока замешивал тесто, то успел немного подумать о том огнестрельном оружии, что использовал граф Укупник. Оно было достаточно мощным, и самое странное, что я будто бы даже испытал некоторую щекотку. Это меня и заинтересовало. А есть ли оружие в этом мире сильнее? Очевидно, что да. Хотелось бы взглянуть на него поближе. Но если я заявлюсь в оружейную и попрошу сначала рассмотреть оружие, а потом пошмалять мне в голову, то меня быстро отвезут куда нужно. Закончив с тестом, округлил его и накрыл полотенцем, убрав теплое место. Приступил к начинке. Взял аккуратно цветок и сразу же потряс его над тарелкой. Изнутри посыпались мелкие белые зернышки. И зачем брат вообще додумался засунуть в рот цветок? Он у меня порой бывает странным. Зернышки цветка, усиливающего красоту, я не стал промывать, но сразу залил их водой, переложив в сотейник. Поставил все на плиту и отправил вариться. Когда все приготовилось, то я мелко вдавил зерна с сахаром и тщательно перемолол. Кажется, Сора или Элеонора упоминала, что есть такие приборы, которые могут все измельчить с помощью нажатия кнопки. Нужно будет узнать позже. «Сора, а как посмотреть это кино?» — спросил я, обратившись к духу. Она все время сидела и тихо наблюдала за моими действиями. «Так у тебя есть телефон. Возьми да посмотри», — сказала она просто. И как я сам не догадался. Пока ждал, что тесто отдохнуло, отряхнул руки и достал из кармана телефон. Найдя поисковую систему, я сразу вбил кино, и мне выдало кучу всякого. «Введи кинотеатр и сеансы», — закатила глаза Сора и не выдержала, вырвав телефон из рук и начав что-то набирать. «Вот, смотри, пойдете сюда, это недалеко, и Насте понравится». Я посмотрел на адрес, запомнил название представления и просто кивнул. «Понравится и хорошо». Когда рулет был готов, как раз проснулась Настя и Элеонора. Девушка была чем-то недовольна, а Элеонора тихо посмеивалась. Обе надели нарядные платья, а сам я уже понял, что произошло. «Ну что, мы идем, Фер?» — спросила меня Элеонора. Я усмехнулся. «Решила к нам присоединиться?» — спросил я старуху. «Негоже это — оставлять молодых наедине, пусть даже и работодателя», — сказала Элеонора, и Настя еще сильнее расстроилась. «Тогда можем идти», — скомандовал я, убирая рулет в карман. «Отдам его Насте позже». Когда мы только пришли в кинотеатр, как назвала это место Элеонора, то я остановился как вкопанный, пытаясь понять, что тут происходило. Яркие вывески, запах кукурузы, которая была приготовлена странным образом, шум и суета вокруг. Это поразило меня на мгновение. Странное место. Я пытался вспомнить, говорили ли про него люди, и понял, что не обращал на это никакого внимания. А стоило бы. Мы купили билеты на кассе, Элеонора приобрела Насте попкорн, а дальше мы прошли в просторное помещение, где был огромный экран на стене. Он походил на тот, что я уже видел на ярмарке. Я заинтересованно стал ожидать, что будет дальше. Свет погас. А дальше все время я пытался понять, как много упустил, не интересуясь этим миром, хотя выпечка все еще являлась единственным страстным желанием, ради которого я покинул ад и ушел в отпуск. Но это, возможно, будет на втором месте. Когда фильм закончился, а шла там какая-то романтическая драма, то я просто сказал: «Будем еще сюда ходить». Возражения у дам не возникло. Мы вышли из зала, и я остался ждать своих спутниц, которые ушли, как они выразились, припудрить носик, что бы это ни значило. Я настолько ушел в свои мысли, что не заметил приближения какой-то девушки, которая также была в своих мыслях. Незнакомка врезалась в меня и тут же извинилась. «Ох, прошу прощения, задумалась», — сказала белокурая девушка с длинной косой. Я сразу же ее узнал. Она была в команде легендарной шестерки, и блондинка точно была лучницей. Я успел заметить мозоли на ее руках, да и лучников я ни с кем не перепутаю. Ну что вы, как такая девушка может не заметить и врезаться? У вас какие-то проблемы? Мило улыбнулся я. Вроде того, скривилась она, но тут же натянула улыбку. Но этот день уже ничего не испортит. Хотя я бы не отказалась от сладкого. Но никто со мной не захотел пойти в кино и кафе. Последнее она уже пробормотала для себя, а я поднял бровь. «Если вы желаете сладкого, то я пекарь, и у меня есть кое-что с собой», — сказал я и достал один из кусочков рулета. «А, точно! Я видела вас на ярмарке, но не думала, что мы так столкнемся». Узнала меня девушка и склонилась к руке, понюхав выпечку на расстоянии. «Выглядит вкусно». Я увидел, что Настя и Элеонора уже вышли на улицу, умудрившись пройти мимо меня, пока я говорил с героиней. «Пора и заканчивать». Я сунул в руку лучнице рулет и сказал напоследок. «Съешьте, вам понравится». «Но я не беру у незнакомцев». «Но вы же меня знаете». Ухмыльнулся я, уходя и оставляя растерянную девушку с рулетом. И почему эти герои так и норовят со мной случайно столкнуться? Причем по одному. Нравится им это? Позже. Штаб героев Леоморда. «Я пришла!» — крикнула Виктория, убирая свою косу обратно в рогалик на голове. Но волосы все не хотели укладываться, и она не выдержала. Плюнула на все, распустила их, оставив мягкими волнами лежать на спине. Иногда она выглядела как богиня из древнегреческих легенд. Что-то произошло за время ее отсутствия, а она любила прогуляться по городу. Первым ее изменения во внешности заметил Святослав, который вышел из кухни, щеголяя голым торсом. Видели бы сейчас его фанатки. «Ты хотя бы прикройся», — фыркнула Виктория, смотря на него скептически. «А то слепишь». «Это моя магия. Ничего не могу с этим поделать», — поддел ее Святослав. «Ты опять была у этих своих врачей красоты? Светишься круче меня». «Да?» — удивилась Виктория, подходя к зеркалу. И правда, кожа Виктории стала гладкой и будто светилась изнутри. Пропали мешки под глазами, которые появлялись после бессонных ночей в поисках принцессы. Даже ресницы будто стали длиннее и гуще, а волосы Виктории не выглядели так хорошо еще с детства. Они стали гладкими и шелковистыми. Пока девушка осматривала себя, то к ней подошел Святослав и дернул за прядь. «Эй, поаккуратнее!» — воскликнула Виктория. «Я проверил, настоящие они или нет. Никогда не видел, чтобы волосы напоминали шелк. Кроме моих, естественно», — озадаченно сказал Святослав, а Виктория фыркнула. На звуках болтовни вышел Леоморд из соседней комнаты, где проживал Орвин. Только что закончилось небольшое совещание. «Вы чего тут раскричались?» — спросил спокойно командир их группы. «Виктория, и сколько денег ты потратила на приведение себя в порядок? Ты же знаешь, что это бесполезная трата времени и средств. После очередной зоны все вернется к прежнему виду». Виктория аж задохнулась от возмущения. Такого она не ожидала. «И что? Может, я хочу быть красивой? Или только Святославу это позволено?» — отвернулась от командира девушка. «Да и не ходила я никуда. Видимо, выспалась. Как там Орвин и Борис? Разговаривают?» «Так себе», — нахмурился Леоморд, а Святослав сразу стал серьезнее, беря с дивана в гостиной рубашку и запахивая ее на себе. «Орвин не может поверить, что потерпел поражение. Да еще и оказался в таком виде на улице, хотя он даже не понял, что случилось. Раи ничего не сказали про расследование, да и полиция молчит. А Борис, ему нужно время». «И чего вы шастаете по странным местам? Нужно ходить группой», — сказал Святослав, садясь на диван. Кто-то охотится на нас поодиночке, но, видимо, любит девушек, раз незаметно сделал нашу Викторию красоткой. Тебе сейчас нельзя выходить лишний раз, вдруг украдут». «Я им украду», — тут же расправила плечи Виктория, а рука сжала невидимый лук. «Но ты прав. Это точно какой-то любитель девушек. Так что, парни, берегитесь». Последняя фраза была больше в шутку. Виктория засмеялась, отрицая теорию Святослава, и ушла в свою комнату, готовясь к очередной вылазке с поисками и совсем забыв, что по дороге съела рулет, который дал ей незнакомый-знакомый пекарь. Когда мы пришли домой, то застали ссору около радио, по которому как раз шли свежие новости. Всю дорогу Настя щебетала с Элеонорой. Я же отмалчивался, потому что ничего оттуда не запомнил. «Доброго утра, уважаемые зрители! Мы приветствуем вас в утреннем блоке новостей. Сегодняшние события охватывают уничтожение графа Леонтьева, который был подозреваемым в использовании демонической магии во время войны между графами Укупником и Леонтьевым против графа Демидова. Согласно данным, предоставленным регулированием аномальных излучений и родом Демидовых, граф Леонтьев был уничтожен совместными силами РАИ и рода Демидовых. Инцидент имеет корни в последних напряженных отношениях между графами региона, а обвинения в использовании демонической магии лишь усугубили ситуацию. По неподтвержденным данным, граф Леонтьев был замешан в серии таинственных событий, связанных с аномальной активностью, что вызвало серьезные опасения среди жителей региона. Следствие продолжает работу над выяснением обстоятельств инцидента, однако официальных комментариев от представителей графа Леонтьева пока не поступало, как и от рода Демидовых. Мы будем следить за развитием ситуации и информировать вас о любых раскрывающихся подробностях. Следите за обновлениями на Имперском канале. Всего вам доброго и оставайтесь с нами». Я хмыкнул. «Все же убили. Интересно, кто больше постарался? Раи или Дмитрий? Хотя не буду удивлен, если сам граф был тем, кто в одиночку победил своего врага». «Это все?» — мило спросила Настя, послушав новости. «Нет», — покачала головой Элеонора. «Пока оба рода не признают поражение, а это произойдет, скорее всего, скоро, то война не будет объявлена законченной, хотя всем уже известно, что граф Демидов победил». Элеонора пояснила Насте элементарное, и я задумался, что пора купить что-то для ее образования. Если в телефонах можно было использовать поиск, то и на, как их, планшетах, компьютерах, так вроде, можно узнать намного больше. Да и я смогу подслушать информацию от Элеоноры, которая неплохо, хоть и пыталась это скрыть, владела информацией по этому миру. Ко мне подошел Церя, пока я думал о будущих покупках, и ткнул меня лапой в ногу. «Эй, хозяин, а где утренняя прогулка?» Об этом говорил его недовольный взгляд. Я усмехнулся. Думал, что щенок проваляется весь день ковриком из шерсти после его некроманских трюков. Но он все равно нашел в себе силы, чтобы кинуть мне претензию и встать со своего места. «Так, девушки», — сказал я, наклонившись к Цере и погладив его по макушке. «Открывайте пекарню, а я пока выгуляю этого вымогателя. Все как обычно». «Конечно». Сора скептически посмотрела на шатающегося Церю. Его бравада была понятна даже духу, но он упрямо тащил меня на прогулку. «Мы будем паиньками». В свете последних событий им лучше так себя и вести. В парке Церя стоически делал вид, что ему очень интересна белка-нахалка, которая с нетерпением ждала своего друга. Нет, они определенно сблизились. Такие нездоровые дружеские отношения были между Белкой и псом. Он делал вид, что он гонится за Белкой, а она поддавалась, постоянно замедляясь. Когда мне надоело смотреть за этим театром одного актера, то я забрал Церю, который провожал Белку печальным взглядом. Ей же оставалось только взять платочек и печально помахать ему вслед. Я ошибся. Актера было два. Пока мы выходили из парка, я решил, что нужно зайти на рынок и проверить моих милых обманщиков. На рынке обнаружил, что все продукты у поставщиков были протухшими. И как они только осмелились выложить их на прилавке. Совсем с ума посходили бедняги. Или же они протухли по дороге сюда? Такой вариант я не исключал. Когда меня заметили, поставщики начали обвинять меня, утверждая, что я как-то повлиял на качество их товаров. Это было забавно. На их месте любой нормальный человек бы просто скрылся с глаз, чтобы не позориться. Но эти индивидуумы еще и права качали. «О, да, конечно, я просто так, забавы ради, решил испортить ваши продукты, пробравшись к каждому на склад. Правда, я даже горжусь собой. А что, сразу оказался во всех местах одновременно? А ведь, как всем известно, ваши склады находятся очень далеко друг от друга», — ответил я с иронией, не теряя самообладания. Поставщики были ошарашены моим нахальством, но они настаивали на том, что я каким-то образом вмешался в дело. Однако я отверг их обвинения с непоколебимым самоуверенным видом. «Если вы думаете, что я виновен, докажите это», — заявил я, нахмурив брови. «Я готов посмотреть, как будете доказывать, что я стал причиной вашей гнили. И речь не только об их продуктах, но и об их душах». Поставщики, немного поколебавшись перед нахальным выступлением, все же угрожали вызвать полицию. «Пожалуйста, сделайте это», — ответил я, иронично улыбаясь. «Мне будет интересно узнать, как они среагируют на ваши фантазии. Давайте я даже сам вызову их и покажу наш контракт. Ох, как неловко, что он у меня с собой».